идут за тобой. Они прошли в залу. «Запри дверь и задвинь засов», — сказала Бьянка. Петр сделал, как она велела. Тогда карлица подступила к мозаичному панно, украшавшему поперечную левую стену, где был изображен поединок Давида с Голиафом, постучала толстым пальцем по квадратной сумме с камнями, стоящей у ног Давида, и проговорила: «Толкай! Здесь она должна открыться!» Петр попробовал это сделать голыми руками, но ничего не получилось. Тогда он снял с крюка превосходную пищаль Браккарда и, уперев приклад в сумму Давида, стал колотить, сжать, давить, словно это был простой лом. Мозаичный прямоугольник отворился, будто окошечко на скрытых шарнирах, образовав в картине черную дыру. «А теперь засунь туда руку, там внизу нащупаешь ручку», — командовала Бьянка. Он сделал, как она велела, и действительно нащупал ручку. «Нажми, тяни к себе, словно ты открываешь дверь». Петр сделал, как она велела, и на самом деле все мозаичное панно отворилось, словно дверь. «Теперь захлопни окошечко, то возле сумы, беги!» — приказала Бьянка. «Деньги-то у тебя есть?» «Есть!» — сказал Петр, возвращая мозаичный прямоугольник на прежнее место. «А ты возьмешь меня с собой?» Петр заколебался, но, осознав, что блаженная Бьянка может стать еще одной женщиной, колесованной за то, что помогла ему скрыться, сказал: «Идем». Идиотка закудахтала от радости и первой вбежала в низкий сводчатый переход, где пахло мышиным пометом и заплесневелой штукатуркой. Петр последовал за ней, захлопнув дверь с мозаичным панно, изображавшим поединок Давида и Голиафа. Как раз в тот момент, когда в запертую дверь залы посыпались оглушительные удары. Бьянка, освещая дорогу фонарем, радостно мчалась по переходу и по ступенькам вниз. Потом завернула налево и опять спустилась по ступенькам вниз так быстро, что ее кривые ножки так и мелькали. Он шел за ней, согнувшись, чтобы не разбить голову, повесив через плечо превосходную пищаль Браккарда. «И тебя не удивляет? Откуда я здесь все знаю? И куда надо толкать, и как открыть потайную дверь?» — спросила она. «Конечно, удивительно», — ответил Петр. «Я была здесь», — объяснила карлица, — «когда моя герцогиня помогала бежать Джованни. Ей одной теперь известно, как открывается вход в коридор, ведь Танкреда уже нет в живых. Это знает она одна, еще Бьянка». «О, у Бьянки есть голова на плечах! Бьянка хитрущая! Бьянка не вчера родилась!» Она так прыгала и смеялась, что начала захлебываться от смеха. Коридор, изредка скудно освещавшийся через узкие вертикальные щели, был немыслимо длинным. Таким длинным, что, казалось, ему не будет конца. Они шли уже около часа и без сомнения миновали черту города. Но им пришлось идти еще более часа, пока они добрались до площадки, откуда ступеньки круто поднимались вверх. «Иди первый», — велела Бьянка. «Выйдешь в усыпальницу, понимаешь? Подними надгробный камень». Петр сделал, как она велела.